Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравия, дорогие слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. И сегодня у нас в гостях Владимир Козин, военный в отставке, исследователь альтернативной истории. Здравия тебе, Владимир. Добрый день. Алексей, добрый день всем слушателям и зрителям. Да, и сегодня тема нашей беседы – сколько лет планете Земля? Загадки палеографии. Вот такая интересная у нас сегодня тема. И вначале я попрошу тебя немного рассказать, что такое палеография, и уже к сути вопроса. Передаю тебе слово для раскрытия темы. Ну, значит, смотрите, палеогеография – это одна из прикладных наук, опирающаяся на современную историю, на современную геологию. Геология и история, они тесно взаимосвязаны, и вот чтобы выстроить модель истории Земли, появилась такая прикладная наука, как палеогеография. Она рассматривает тектонику плит, развитие Земли и так далее. Вот такому, чтобы понимали, что это такое. Палео – это древнее, то есть развитие древней географии. То же самое, как палеогеология, она как и базис, потому что любая наука, она на чем-то базируется. Ответил. Отлично, тогда переходим к теме нашего эфира. Ну, давайте, да. Значит, как говорится, тема настолько обширная, очень сложная. Я буду говорить очень простым языком, понятным, избегать всевозможных сложных технических, профильных и профессиональных терминов, только чтобы было понятно и чтобы ввести, значит, зрителей в проблематику вопроса. С детства мы все интересуемся, где мы живем, на какой планете, когда она появилась и что, соответственно, откуда появилась и какие перспективы у нас. Человечество всю свою историю занимали эти вопросы, занимают они и сейчас. Наука плодотворно этим занимается, и настолько быстро меняются все понятия, значит, и те параметры, которыми оперирует наука, что очень сложно все это дело отследить, потому что вот те, кто, например, учились, застали еще школу советского периода, да, или справочники типа Большой советской энциклопедии, и если возьмут современные справочники по той же истории Земли, развитию Вселенной, Солнечной системы, вот, то они обнаружат, что те данные, которые они учили в школе, скажем, условно, 30-40 лет назад, и те, которые в сегодняшних справочниках, они отличаются, потому что наука не стоит на месте. Вот. Сегодня я расскажу вам не просто ту модель, которая сегодня взята как базисная, а расскажу, чем она неудовлетворительна. Дело в том, что любая гипотеза, она имеет слабые и сильные стороны. Вот. Современная модель развития Солнечной системы, космоса, развития образования Земли, Луны, значит, появления жизни на Земле – это всего лишь одна из гипотез, которая просто в какое-то время была взята за базис, базисной. Вот. Но это не означает того, что другие гипотезы и теории, они отвергнуты. Нет, они не отвергнуты, они просто, значит, точно так же подлежат изучению, рассмотрению, но они в рамках научной школы, то есть в рамках исследований. А то, что мы читаем в школьных учебниках и в справочниках, это всего лишь тот набор знаний, который удовлетворяет наибольшее количество ученых, не всех ученых, а наибольшее количество ученых именно на сегодняшний день, и не более того. Теперь давайте я вам расскажу, значит, в общем, начинаем с того, когда шарик был тепленький, да? А начать мы должны. Давайте я сейчас вот включу демонстрацию, Алексей. Да, включайте. Да, вот сейчас я ее включаю. Все видно. Вот, да, и смотрите, значит, для начала, для ввода в проблематику вопроса, давайте поговорим о Кольской сверхглубокой скважине. Что такое Кольская сверхглубокая скважина? Это, значит, у нас в Мурманской области в советские времена, вот недалеко от Мурманска, начала, значит, буриться скважина, с одной лишь целью, чтобы пробурить ее как можно глубже и понять строение земли. Потому что до момента начала бурения этой скважины все наши предположения по истории, по структуре строения земли, они были лишь предположительными. И вот, значит, вот таким вот образом это выглядит на карте место. Вот так вот выглядит непосредственно сама вот эта вот Кольская сверхглубокая скважина. То есть вот это вот здание высокое, там была буровая, значит, установка. И, соответственно, производились бурения и вытаскивались керны диаметром 6 сантиметров. То есть небольшие такие керники диаметром 6 сантиметров. Вот вытаскивались с глубины. Бурили ее много-много лет, несколько десятилетий. Значит, почему было выбрано именно это самое место? Потому что это так называемый Кольский полуостров, скандинавский кристаллический щит. Кристаллический – это значит каменный, у геологов называется. По версии тогдашних мировоззрений геологической науки, эта платформа Кольская, вот, значит, кристаллический щит скандинавский, это одна из самых древнейших платформ на Земле. И, соответственно, ученые предполагали, что они пройдут какие-то рыхлые наносные слои, осадочные, и дойдут до твердых слоев базальтов, или, как геологи более расширенно говорят, обобщенно, метабазальтов, то есть измененных базальтов. И там они уже получат какие-то твердые субстанции, то есть реликтовую древнюю породу Земли. И уже каким-то образом ее потом, вот эти керны, которые доставать, или щебенку, которую будут доставать оттуда, ее уже потом датируют. Поэтому и было выбрано это самое место. Значит, что как показали вот эти вот бурения многолетние, даже не многолетние, а несколько десятилетий. Значит, дело в том, что вот эта Кольская сверхглубокая скважина перевернула с ног на голову все представления геологов о строении, значит, коры Земли. Первое, что оказалось, что первые 9 метров идут осадочные слои, рыхлые осадочные слои, которые геологи стали датировать возрастом 1,5 миллиарда лет. Представляете? То есть за 1,5 миллиарда лет наносные слои наросли всего на 9 метров. Перед этим, значит, весь остальной слой они датировали возрастом до, значит, 3,6 миллиардов лет, то есть 3,6 миллиардов лет. Так вот, что у нас получается по результатам вот этой вот Кольской сверхглубокой скважины? Выявили, значит, два пласта, которые назвали разными эпохами. Значит, первый до глубины 6 километров 842 метра, его датировали так называемым протерозоем. Протерозой – это тот условный период исторической эпохи, когда появились осадочные породы. Осадочные породы появились уже в результате какой-то активной вулканической жизни на Земле, и уже существовала примитивная жизнь на Земле. Примитивная, то есть уже были микроорганизмы. Вот вторая, более глубокая часть, это так называемый архей. Он начинался с этих глубин 6 километров 842 метра, и до самого конца бурения бур максимальной отметки достиг в 12 километров 262 метра. Вот, ученые, все вот эти вот эпохи, а их получилось 9 эпох, значит, протерозоя, и еще, значит, 10 эпох архея, они их датировали с чередующимся шагом. чередующийся шаг они выбрали 100 миллионов лет. И вот тут возникает первая коллизия. Почему 100 миллионов лет? Дело в том, что природа, она не знает математики, она не знает арифметических слагаемых и арифметической прогрессии, кратной определенному метрическому или арифметическому шагу. Понимаете? То есть изначально уже вот эти вот все таблицы, которые рисуют геологи и палеогеографы, ну, в данном случае геологи, они изначально не представляют научной ценности, потому что они условные. Не бывает в природе никаких шагов со 100 миллионами лет. Почему не 80, почему не 120, не 150? Почему в миллионах лет, почему не в тысячах? Понимаете? Вот это целая серия вопросов. Дальше. Что нам нужно понимать? Что на глубине 2 километра, на 2 километра были обнаружены слои, которые очень сильно похожи на те образцы, которые были доставлены лунными миссиями, вот, американскими и советскими, с поверхности Луны. Ну, там, помните, луноходы, плюс эти астронавты летали, были привезены на Землю образцы лунного грунта. Вот эти вот образцы лунного грунта, они были схожи с тем, что обнаружено было на глубине 2 километра. Понятно, да? Вот это вот первое, что нужно понимать. Я забыл сказать, что вот что касается эпохи протерозоя, то есть первой части, верхней части скважины, там, значит, почему вот эти кратно 100 миллионам лет, и как они делились? По сути, идет чередование сыпучих материалов и, значит, твердых кристаллических материалов. То есть такие вот пирог Наполеон. Сыпучка, твердое основание, сыпучка, твердое основание. Вот. Это так называемые вот магматические породы. Вот, они, значит, или правильно говорят, метаморфические породы и кристаллические породы. Вот. И они идут с чередующимся шагом. Они отличаются не только вот какой-то вот рыхлостью или твердостью, но они еще отличаются по степени наводненности и по степени радиации. То есть какой-то слой радиоактивный, потом нереактивный, опять радиоактивный, нереактивный. В общем, вот так вот оно получилось. Да? А эпоха Архея, более глубокая, там то же самое, те же самые принципы, с той лишь разницей, что там уже не было твердых кристаллических пород. Там практически одна сыпучка. Хотя изначально, когда копались, должно было быть с точностью да наоборот. Нижние, самые глубокие отрезки, они должны, по уверениям геологов того периода, должны были наиболее реликтовые, то есть самые твердые, самые крепкие. А оказалось, нет, наоборот, там сыпучка. И когда вот эта скважина бурилась, когда она дошла до вот этой вот эпохи Архея, после этого в рыхлой субстанции бур начало уводить в стороны, он петлял. Уводило, в конце концов его обламывало, начинали заново сверлить, опять уводило, и вот к концу бурения, значит, у нас верхний ствол шахты был, вот где эпоха протерозоя, он практически как труба был, да, а уже нижняя эпоха Архея, это такие вот ответвления, как корни у дерева, огромное количество этих ответвлений. И ее поэтому и забросили, значит, эту бурить скважину, что уже столько этих вот корней деревьев набурили, что там просто уже ничего не получалось. То есть рыхлая субстанция, бур уводит, его клинит, и бесполезно. То есть очень тяжело. Ну вот, вот так вот было. Там даже один раз был случай, что они аж на 5 километров были поднять точку врезки, вот эту все 5 километров забетонировали, начали новый канал отводить, и все равно его увело, опять ответвление, и в общем потом бросили. В общем, я сказал, что на глубине 2 километра обнаружили слои Земли, которые схожи с Луной, с лунным грунтом. Первое. Дальше, очень важный момент. На глубине 9,5 километров были обнаружены огромные, значит, залежи золота. Огромные залежи. Значит, чтобы вы понимали, сейчас рентабельность добычи золота считается при условии, значит, если... 0,8 грамма, ну, до 1 грамма, на 1 тонну породы. Вот у нас такие вот в нашей стране, значит, рудники считаются рентабельными. То есть порог рентабельности, все, что, значит, выше 3-4 граммов, значит, на 1 тонну, мне как сказать, там есть одна, можно в тоннах мерить, можно в кубических метрах мерить, да. Так вот, чтобы вы понимали, в Кольской сверхглубокой скважине обнаружили 3-4 грамма на одну тонну, а порог рентабельности 0,8-1 грамма, то есть в 4-6 раз выше порога рентабельности. Понятно, да? Вот такие вот огромные вот... Но как вот его оттуда достать? Туда бур не протащить, да? Вот. Что еще важно? Значит, на глубине... Сейчас скажу там... Так. Где у меня тут шпаргалка моя? Да. Вот, значит, перед самым золотом, вот на глубине 9,5 километров идет очень, значит, водоносный слой. То есть практически там находится океан. Вот на глубине 9-9,5 километров огромные массы воды. Практически вот там даже вот эти вот каменные структуры, вот эти вот метабазальты, они настолько наводнены водой, что практически бур там проходил как масло. Вот это вот такая вот особенность. Ладно, в общем, что я понял, вот по итогам Кольской сверхглубокой скважины, что нужно четко понимать, что нижние слои, значит, нижние слои, они оказались более рыхлыми, чем верхние. И это никак не укладывается в ту математическую модель, которая существовала до второй половины 20 века, даже не второй, до начала четвертой четверти 20 века, вот, у ученых. Золото было обнаружено, водоносные слои были обнаружены. Вот такой вот интересный момент. Дальше, чтобы вы понимали, какие проблематика вопросов поставлена была. Я уже сказал, почему шаг 100 миллионов лет. То есть объяснения этому нет. Это просто какая-то липа, какая-то подгонка. Дальше. Значит, если у нас сверху идут магматические породы, то есть кристаллические породы толщиной сотни метров, даже в километры, а под ними осадочные слои такие же, такой же мощности, такой же толщины, логичным оказался вопрос, а каким образом поверх осадочных слоев на такую высоту появились твердые кристаллические породы? Как они там оказались? Вулкан, лава, то есть извержение вулкана было, вытекла лава? Нет. Там на скандинавском полуострове, на Таймыре, не существует никаких ни действующих, ни потухших вулканов. Да? Ну вот. Какие-то еще там, то есть загадки, понимаете, нету этому объяснения. Ну вот. Тектонических плит, чтобы они подныривали одна по другую, тоже нету, потому что это одна тектоническая плита, кристаллическая древняя плита, вот, поэтому там и копать-то начали вот это бурить. Но тем не менее, то есть вот эти вот, каким образом твердые кристаллические породы оказались поверх сыпучки, тоже ответа на этот вопрос нету. Внятного ответа. Вернее, ответы есть на все, а именно внятного, который понятно и все бы объяснил, его не существует. Дальше. Значит, самый главный вопрос. Если перед этим за 1,3 миллиарда лет наросло 12 километров и осадочных, и твердых кристаллических пород, то почему за последующие 1,5 миллиарда лет наросло всего 9 метров? Вы представляете? То есть за 1,5 последних миллиарда лет наросло всего 9 метров, а перед этим за 1,3 миллиарда лет, то есть за меньший промежуток времени, аж 12 километров. Каким образом это можно объяснить? Ответа тоже не существует. Понимаете? Вот это вот дальше. Следующий вопрос. Если на глубине, там, где датируется возрастом 2 миллиарда лет, нашлись схожие с лунным грунтом участки по составу, по химическому, и это подтверждает теорию, что Земля и Луна – это когда-то было одно целое, то есть Луна образовалась в результате какого-то взрыва, столкновения, в общем, что-то врезало в Землю, оторвало кусок, вот это что-то летало-летало, в конце концов два шарика образовались, один крутится вокруг другого, да? То есть это так называемая теория столкновения, вот образование Луны. Датируется по вот этим участкам Кольской сверхглубокой скважины, это 2 миллиарда лет назад. Но наши биологи утверждают, что жизнь на Земле, это с точки зрения эволюции, которую придумал Чарльз Дарвин, вот, она не могла появиться раньше, чем 3,5 миллиарда лет назад. А сейчас они дают вилку от 3,5 до 4,1 миллиарда лет назад появилась первая жизнь на Земле, понимаете? То если у нас образовалась Луна в результате какого-то столкновения с каким-то небесным телом, либо какого-то внутреннего взрыва 2 миллиарда лет назад, то, соответственно, вся вот эта теория эволюции, теория развития жизни на Земле, так называемая теория Дарвина, она летит в мусорное ведро, понимаете? Потому что где 3,5 миллиарда и где 2 миллиарда лет? Опять нестыковка. То есть вот я вам сейчас рассказал на примере только Кольской атомной станции тот минимальный набор вопросов, который возникает и который не имеет ответов, разумительных ответов. Понятно, да? Что еще нужно сказать? Откуда взялся возраст? Значит, именно 4,5 миллиарда лет нашей Земле. Если вы думаете, что эту цифру вывели каким-то образом химики, физики, геологи, нет, ничего подобного. Эту цифру придумал всем нам известный Чарльз Дарвин, биолог. Это тот самый, который, вот я уже сейчас говорил, который придумал вот эту теорию эволюции, который сказал, что человек произошел от обезьяны. Понятно, да? Вот он сказал, что для того, чтобы из амебы появился человек разумный, значит, мерить нужно не тысячами лет и не миллионами лет, а миллиардами лет. Когда ему задали вопрос, сколько миллиардов лет, он сказал, 3,5 миллиарда лет будет достаточно для того, чтобы из амебы появился человек разумный. Потом геологи, соответственно, накинули еще 1 миллиард лет, ну, соответственно, как, полмиллиарда лет на то, чтобы шарик остыл, и еще полмиллиарда перед этим на то, чтобы из пылевого облака сформировалась вот эта сама вот сферическая субстанция, первые полмиллиарда лет, потом полмиллиарда лет это остывало, и потом в результате каких-то действий началась уже там какие-то химические реакции, начала зарождаться жизнь. То есть вот эту дату определили не физики, не химики, не геологи, а ее определил всего один человек, биолог Чарльз Дарвин. Потом, поскольку цифра получилась слишком круглая, 4,5 миллиарда лет, ей нужно придать научную весомость. А что такое научная весомость? Это нужно ее из круглой даты сделать хотя бы пару цифр после запятой. И сегодняшний возраст Земли оценивается как 4,54. Понятно, да? И вся остальная доказательная база просто подгоняется под эту цифру, которую придумал Чарльз Дарвин. Понятно, да? То есть никаких, чтобы вы понимали, никаких научных методов не существовало, никто эту дату не определял. А сейчас, значит, как пытаются обосновать эту цифру? Дело в том, что в начале 20 века были обнаружены радиоактивные элементы. И в результате распада радиоактивных элементов, изотопов, идет превращение одного вещества в другое. В частности, из урана получается свинец. Так вот, я сейчас говорю очень упрощенно, без детализации, потому что там эти процессы очень сложные, там несколько степеней распадов, там до 8 этих ступеней распадов. Я не буду в подробности вникать. В общем, вы должны понимать, что из урана получается свинец, и вот на каком-то этапе вот это все пытаются датировать. И почему датировали по вот таким образом? Потому что находят как на Земле вот эти вот пласты, значит, с изотопами, да, урановые. И также в метеоритном веществе это все присутствует. То есть к нам из космоса прилетают метеориты, которые, по уверениям наших ученых, они считаются ровесниками Солнечной системы. И по вот этому возрасту тех изотопов, которые есть в метеоритах, они пытаются установить возраст Солнечной системы, а раз возраст Солнечной системы, соответственно, и возраст Солнца, и возраст Земли. Вот, да? Так вот, до недавнего времени базисом считалось, что вот этот вот радиационный распад, он, поскольку идет внутри атомного ядра, он стабилен во всех условиях. Это было постулатом, то есть незыблемой истиной. Но исследования идут, и уже опубликованы они, причем в разных странах, в том числе и у нас в России, на сайте Российской академии наук, на официальном сайте, уже есть такая информация, действительно, что значит, вот эти вот скорость распада радиоактивных изотопов, она непостоянна. Более того, она настолько непостоянна, что сейчас они, вот ученые, дословно процитирую, они говорят, что, значит, статистически значимых погрешностях. То есть они же не сказали, что там в разы или много, или все это ерунда. Ну вот, они осторожно говорят, статистически значимых погрешностей. А что такое статистически погрешность? Это, не, то есть, грубо говоря, то есть это идет обнуление всей этой теории. Но поскольку ее обнулить сейчас, эту теорию возраста Земли, подтверждение возраста Земли просто так нельзя, потому что нужно взамен ее какую-то новую выдвинуть, а новой пока нету. Поэтому во всех справочниках на сегодняшний день написано вот это возраст 4,54 миллиарда лет, приписывают вот эту вот датировку по изотопам, уран-свинцовый метод, так называемый, да, вот. Но на самом деле нужно понимать, что никто никаких опытов не делал в момент взрыва, в момент сверхвысоких температур, в момент сверхвысоких сжатий. А что такое взрыв? Представляете, идет какое-то столкновение каких-то двух небесных тел. Ну вот, да? Например, там две планеты столкнулись, да, в результате чего они разлетаются на кучу частей маленьких, получаются эти метеориты, астероиды и так далее, да, или комета куда-то врезается. То есть и там идет, значит, сверхвысокие температуры, это даже не ядерный взрыв, это, да, по сути, ядерный взрыв, это получается только очень мощный. Вот там бесконечным количеством нулей идет степень сжатия, бесконечным количеством нулей идет температуры, и никто там, естественно, никаких измерений не делал и делать не сможет. Все измерения идутся в лабораторных тепличных условиях. Понятно, да? Вот. Опять же, не забываем, что у нас в космосе есть так называемые, значит, пояса радиации, да, вот эти вот, они есть вокруг Земли, вообще в космосе, да. Вот. Плюс там активный волновой фон, там каких только излучений нету. И самое главное, что современные ученые, уже даже в закрытых есть такие вот, значит, клетки Фарадея, так называемые, вот даже в них делали это закрытое, то есть вообще это, по сути, в сейфе, да, вот это все. И даже в этих структурах, значит, уже сейчас выявлено то, что вот эта вот скорость распада вот этих изотопов, она меняется и зависит в том числе от космического излучения, это у ученых это такое понятие космическая погода, но в том числе и наших земных условий, даже обычное изменение влажности, вот это вот пошел тучка, выглянуло солнышко, уже влияет на скорость распада в закрытом пространстве, понимаете? То есть, вот такие вот уже есть данные. И вот это все у нас отражено на сегодняшний день. Это первая публикация 2021 года на сайте Российской академии наук, официальном сайте. Ну вот. Но справочники, естественно, пока еще эту информацию не отражают. Теперь, как считали вот эти возраст Земли до, значит, скажем так, до изобретения, вернее, до обнаружения радиоактивных веществ, грубо говоря, до начала 20 века. Краткая информация. Вот наш великий русский ученый Михаил Ломоносов в 18 веке оценивал возраст Земли в несколько сотен тысяч лет. Несколько, он никак не аргументировал, просто вот писал вот у себя в истории, что возраст Земли несколько сотен тысяч лет. То есть чисто гипотетически, никак не аргументируя. Чуть позднее, значит, уже другие ученые европейские начали ставить эксперименты. В 1779 году был такой граф Дюбуфон. Он делал опыты, значит, делал модель, нагревал ее и делал опыты с оставанием глобуса, да, и у него получился возраст Земли в 75 тысяч лет. Не миллиардов, не миллионов, а тысяч. 75 тысяч лет. Еще через 20 лет, в конце 1790-х годов, Джон Филлипс пробовал посчитать по количеству каменных пластов карьеры. У него возраст получился 96 миллионов лет. То есть уже, понимаете, на 3 нолика разница. Вот. В первой половине 19 века разными учеными давались разные оценки, но в основном они были в дельте, в общем, измерения же были в миллионах лет, и от 20 миллионов, это наибольшее количество ученых, и некоторые под ним потолок до 400 миллионов лет. Вот. Как я уже сказал, что переворот сделал Чарльз Дарвин, который сказал, что надо мерить не в миллионах, а в миллиардах лет, потому что иначе вся его эволюция, теория эволюции, она не складывается. Так вот, вот это вот следующий этап уже в самом конце 19 века физики делали опыты по конденсации масс тепла. То есть изначально брался какой-то, ну, например, Солнце, оно же имеет какую-то температуру, да, вот. Соответственно, от этой модели температуры брали объем и сколько она будет остывать, сколько тепло будет выходить. И у них каждый раз получалось 18-20 миллионов лет, То есть возраст Солнечной системы и, соответственно, возраст Земли 18-20 миллионов лет назад, лет давали. Потом считали по скорости накопления солей в океанах. Там получалось 80-100 миллионов лет. Потом посчитали по приливным волнам, то есть трением, чтобы вращение Земли, оно же уменьшается вот, из-за трения приливных волн. Значит, для того, чтобы получилось 24 часа, получилось 56 миллионов лет. Вот, это, вот эти цифры, они... вошли в начало 20 века. Вот, знаете, значит, а уже в 20 веке, как сказал, значит, был выявлены радиоактивные вещества, изотопы, и выявлен факт, что при значит, радиоактивном распаде происходит выделение тепла. Соответственно, все расчеты по тепловым охлаждениям, они были аннулированы, а на остальные расчеты, значит, просто... забили большой болт и все. В общем, генетики как мешались, Чарльз Дарвин, все от этого и плясали. Понятно, да? А теперь смотрите, вот такая картинка. Надеюсь, ее видно, да? Вот такая вот картинка. Вот так вот рисуют нашу Землю на момент 480 миллионов лет назад. 480 миллионов лет назад. Вот был такой вот праконтинент Гондвана. Уже от него отделились несколько осколков. Так вот, опять же, первая проблема. Вот видите, в самом центре крестики отходят вот эти вот кружочки, да, вот как в тире вот эта мишень. Вот это, значит, широты. Видите, да? Так вот, считается, что Земля, вся твердая часть Земли, она образовалась на Южном полюсе, там, где сейчас Антарктида. А весь остальной шарик – это был сплошной океан. Почему так, никто не знает. Вот кто-то придумал вот эту модель, что Земля началась с нижней части, там, где сейчас Антарктида, на Южном полюсе, и потом она почему-то распадалась и ползла сначала к экватору, и потом она поползла наверх. Понятно, да? Вот на этой картинке, вот если ее приблизить, вот это вот, где я мышкой вожу, наверное, видно, не знаю, а может, не видно. Вот обратите внимание, вот здесь написано «Балтика», то есть вот здесь вот скандинавский полуостров, вот это центральная российская, в общем, вот этот правый хребет – это Урал. В общем, вот этот континент, вот этот островок – это вся современная Россия, от Черного моря до Белого моря, понятно, да, включая скандинавский полуостров. Вот это самый древний участок, именно здесь, вот именно здесь. И бурилась вот эта вот Кольская сверхглубокая скважина. Понятно, да? Вот рядышком, вот это рядышком островок, это Сибирь. Видите, Сибирь. Вот слева остров, слева вот этот. Вот. Это Северная Америка и Гренландия. А вот здесь вот, это все остальное. Вот это вот у нас вот Южная Америка, вот это в центре у нас Африка, вот это Аравийский полуостров. Ну, понятно, да, тут все остальное. То есть вот нужно понимать, что Европа была вот этим островком, а Сибирь была вот этим островком. И это было 480 миллионов лет назад. Уже была первая жизнь, уже появились первые рыбы, и уже первые рыбы выползли на сушу, уже появились первые земноводные, которые уже жили на суше. Понятно, да? Вот. Следующий этап. 400 миллионов лет назад. Вот оно ползет, вот это все расползается, о чем я говорил. Вот, понятно, да? Вот она, это Гондвана, она расползается. Вот смотрите, Сибирь, она уже в верхнем полушарии, в северном. Китай уже тоже в северном полушарии. Вот. А вот европейская часть России, она вот только-только-только вот подползает к экватору. Понятно, да? Вот. При этом обратите внимание, вот здесь вот, в самом вот углу, мы уже видим Англию и Шотландию. Англию и Шотландию. Причем именно такими, какими они есть сейчас. А знаете, это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эту самую карту, которая датируется возрастом в 400 миллионов лет на миллионов лет, рисовали так называемые английские ученые. Ну, я так, наверное, понимаете, да, о чем я говорю, вот эти английские ученые. Они рисовали, то есть они говорят, что вот это Англия, она уже тогда была в неизменном виде. Вот он, Ла-Манш, видите, наверное, пролив там под Ла-Маншем, вот этот туннель наверняка уже существует. Балтийское море они рисуют, да, понимаете, с ума сойти. 400 лет, но при этом Сибирь у них отдельный остров. Вот. То есть это к вопросу, насколько можно доверять вот этим геологическим картам. Понятно, да? Следующая картинка. Это возраст уже где-то примерно 60 миллионов лет назад, 60. Мы видим, что уже континенты уже приползли на север, мы уже видим Северную Америку, мы уже видим, что Европа соединилась с Сибирью, уже, значит, Китай присоединился к Сибири, понятно, да? Вот. Ну, правда, Аравийский полуостров еще не отделился. Вот так вот они рисуют, и это было всего относительно недавно, всего 60 миллионов лет назад. Это как раз расцвет динозавров. Вот. Смотрим на Англию и Шотландию. Все, вот они. Англия, Шотландия на месте, никуда не отползли, ни на миллиметр, ничего. И туннель под Ла-Маншем наверняка так же никуда не делся. Дальше, 50 миллионов лет назад. Все то же самое. Англия с Шотландией. Понятно, да? Ну, то есть доверия к этой карте нету никакого. То есть, ну, по сути, это глупость, да? Нельзя доверять этим вещам. Значит, смотрите, вот эти карты, которые я первый показывал, это, значит, с точки зрения тектонических плит, да. Кроме того, что тектонические плиты, есть еще другие карты, которые показывают, значит, сушу. Сушу. Дело в том, что вот эти карты, они не отражают уровень воды и уровень суши. А вот эти карты, они уже показывают, какие территории на вот этих плитах были затопленными. Понятно, да? Вот смотрите, опять же, тот же самый, значит, эпоха динозавров, так называемый эоцен. Вот, вот как это выглядело. То есть части тектонических плит, они находятся под водой, они заштрихованы голубым цветом. За исключением Англии и Шотландии, обратите внимание. Видите, вот я... Они не потопляют, как непотопляемый авианосец, понимаете, там. Вот, все, они никуда не делись. Вот обратите внимание, там пол Европы под водой, да, где Уральские горы, тут он пролив, понятно, да? Ну вот, но тем не менее, Англия и Шотландия, они вот, понимаете, были всегда, со времен сотворения мира. Понятно, да? Значит, ну что еще показать там? Ну, 20 миллионов лет назад, давайте покажу. Ну, в принципе, то же самое. Картинка примерно одна и та же, с той лишь разницей, что 20 миллионов лет назад, вот видите, белое пятнышко на севере Гренландии, это появляются, значит, первые ледяные шапки. То есть, значит, полярные области стали появляться. Значит, чтобы вы понимали, то есть где-то в районе Мурманска яблони и груши 20 миллионов лет назад цвели, да, в Мурманске яблони и груши цвели. На широте Питера росли тропические леса, пальмы росли, понятно, да? Вот, вот, чтобы вы понимали. Это было всего-навсего 20 миллионов лет назад. Вот, ну, если взять не миллионами, а давайте мы возьмем тысячах лет. Вот, есть такая карта. Значит, так называемая Эймская трансгрессия. Трансгрессия, это у геологов называется наступление воды. Вот, обратите внимание, что Белое море соединяется с Балтийским морем. Вот это море, оно так называется, Эймским морем, да, вот оно здесь так вот нарисовано, да. При этом вот эти части почему-то затоплены, но опять же Англия и Шотландия, видите, они незыблемые, вообще не меняются. То есть, понимаете? Дальше, тут опять же к этой карте можно очень много вопросов задать, да. Если здесь такие вот, обратите внимание, такой высокий уровень воды подразумевается, да, то почему они рисуют Каспийское море с прикаспийской низменностью, да? Вот видите, да, на карте? То есть, опять же, эта карта – это глупость полная. Если было подразумевается более высокий уровень воды, вот обратите внимание, здесь все это соединяется, да? То где пролив по Кумо-Маночской впадине? Если вот здесь вот, там, где сейчас вот стык Краснодарского края, Ставропольского края, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей, вот здесь вот должен быть море плескаться. Понятно, да? Ну вот. Нет, ничего они этого не рисуют. Но при этом они пишут, что между Балтийским морем и Белым морем, почему там, где сегодня Санкт-Петербург, почему-то у них нарисовано море. То есть вот, никак это нет. То есть вот эта карта, это полная глупость. То есть вроде рисуют что-то и в учебниках, и в справочниках, но когда мы начинаем вот эти вопросы поднимать, мы видим, что это глупость. Вот она, вот как Эймское море, еще на одной карте отражают те же самые геологи. Вот все, что заштриховано, это вот территории, которые затопились. Вот, понятно, да? Дальше, смотрите, вот такая вот есть тектоническая карта, да? Вот, титаническая карта. На ней отражены вот, современные материки и разным цветом обозначены титанические плиты. А вот здесь вот, полосочками вот этими обозначены так называемые тектонические разломы. Да? Но если мы посмотрим другую карту, вот такую, вот, они тоже показывают границы плит и тоже показывают тектонические разломы, в том числе морские. И стрелочками, обратите внимание, стрелочками показано, куда вот эти вот, на каком направлении расширяются вот эти вот самые разломы. Обратите внимание, вот возьмем вот этот вот Срединно-Атлантический хребет. Вот видите, вот я сейчас мышкой вожу вот это все. Мы обратите внимание, что они стрелочки рисуют только в левую сторону, на замках. Видите? А на восток, они стрелочки почему-то не рисуют. А вот здесь вот, в Индийском океане, вот здесь вот по вот этому разлому, они стрелочки рисуют наоборот, только на восток. При этом стрелочки на запад они не рисуют. А знаете почему? Потому что если они их нарисуют, соответственно, разлом же, он же почему разлом? Он же не в одну сторону расширяется. Он расширяется в обе стороны, потому что идет снизу подпирает, соответственно, расширение идет куда? В обе стороны. Логично? Да, по-другому не бывает. А у них, вот она расширяется, сюда отползает, а здесь она не отползает, понимаете? А в Индийском океане то же самое, только вы сюда отползает, а сюда не отползает. Так не бывает. А знаете, они почему эти стрелочки не рисуют? Потому что они эти стрелочки нарисуют, сразу возникнет вопрос, как может стрелочки в рамках одной плиты тектонической, стрелочки друг на друга быть, соединят. Если они идут, значит что? Значит, где-то в районе Африки они должны надуться горкой. Понятно, да? Если идет расширение, они расширяются, соответственно, здесь должен надуться пузырь. А его нету. Если в случае, вот обратите, вот смотрите на эту картинку, вот где мы видим Северную Америку и Южную Америку, они показали стрелочками друг на друга, вот видите? Стрелочки вот здесь, вот где я мышкой, стрелочки сюда, здесь стрелочка сюда, и здесь вот эти Анды и Кордильеры. Вопросов нет. Все чики-пуки, понимаете, да? Складки. И в Африке эти складки нету. Понимаете? Вот эти вот те вопросы. То есть и эта карта, то есть и вот эта карта. Понимаете? Все это ерунда. И вот эти карты, это все красивые картинки. Это для детей младшего школьного возраста. Ну или для тех, кто очень далек от науки. Вот. Дальше, следующий логичный вопрос. Если образуются вот эти тектонические разломы, да, как Срединно-Атлантический разлом, хребет, А на что образует? Это подразумевает что? Расширение Земли, да? Концепция расширения Земли сейчас считается лженаучной. Понимаете, у нас сейчас превалирует идея о том, что Земля стабильна с самого своего образования, она в едином размере, в едином объеме. Понимаете, да? Один объем воды, один объем атмосферы, один объем твердой суши. Понятно, да? Это у нас базисное. Но вот эти тектонические разломы, расширяющиеся, а их много, я картинку потом посмотрите, их много, они говорят о том, что не бывает такого. Земля, и раз есть разлом, если он расходится, движение тектонических плит уже сейчас по GPS, по спутникам, все это проверяется, соответственно, Земля должна расширяться, по-другому не бывает. Кстати, а знаете, кто придумал вот эту систему, вот эту теорию, значит, движения тектонических плит? Думаете, геологи? Нет. Вообще, всю науку делают профаны. Профаны в каком... То есть они не профильные специалисты. Вот как вот историю Земли, возраст Земли определил биолог Чарльз Дарвин, да, не геологи, а биолог. Точно так же и вот эту концепцию, значит, расширяющейся Земли и движения тектонических плит и существования тектонических плит, ее придумал музыкант, скрипач, итальянец. Я вот сейчас не помню его фамилию. Это в любом справочнике можно найти. Он просто ездил по гастролям туда-сюда, вот, по всему миру, да? Ну, вот. А вот эта вот геология, история, это было просто его хобби. И вот он выдвинул вот эту силу. Сначала его подняли на смех, и обсмеяли его, там, куда ты лезешь, не уж там профан, там, и за него, вот, играй на скрипке, не лезь куда ты не. А потом вот эту идею существования движения тектонических плит взяли за основу, и сейчас она является базисной уже 100 лет во всех учебниках. Но, правда, вторую его теорию расширяющейся Земли до сих пор она высмеяна, и она официально не поддерживается. Хотя среди геологов огромное количество людей, которые считают теорию расширяющейся Земли правильной. Что касается меня, я тоже склонен думать, что теория расширяющейся Земли имеет больше прав на чем статичная теория, да? По той простой причине, что у теории расширяющейся Земли, у нее ответов на вопросы больше, чем ответов без вопросов. Мне вопросов без ответа. То есть она более такая логичная. В отличие, вот я вам сейчас на простом примере показал, что теория статического объема Земли, она элементарно подвергается критике, и объяснения этим фактам нет. Вот я их уже перечислил сколько, да. Понятно, да? Дальше, давайте перейдем, что бы нам еще такое по геологии, понимаете, такая тема, даже не знаю, с чего дальше начать. Ну, давайте поговорим, может быть, о Балтийском море, потому что дело в том, что Балтийское море, вообще Балтийский регион, это мой основной конек, поскольку я занимаюсь историей Северо-Запада, историей Санкт-Петербурга, историей Новгорода, вот, и ищу материальные следы доказательств катастроф недавнего прошлого, и, соответственно, я вынужден заниматься и геологией этих мест, да, и палеогеологией этих мест. И все упирается так или иначе в историю Балтийского моря. История Балтийского моря, понимаете, это, ну, такая дурь, это просто вот, ну, опять же, вот помните, я вам рассказывал, что в Кольскую атомную, в Кольскую сверхглубокую скважину, я вам рассказывал, что у них идет шаг с арифметической, шаг арифметической прогрессии как раз на 100 миллионов лет. Вот. Вообще у наших ученых вот это вот, они любят вот эти вот ступеньки с арифметическим шагом. У них сплошь и рядом это. Вот что касается, вот отвлекусь, истории Великого Новгорода, был такой ученый Колчин, который датировал возраст мостовых в Великом Новгороде. Там же копают вот эти археологи, да? И находят стопки деревяшек. И вот он составил таблицу за 5 веков, за 500 лет, значит, по кольцам деревяшек. Так вот он сделал таблицу с шагом в 5 лет, понимаете? Ну как вот можно делать таблицу деревянных, да, с шагом 5 лет? У нас что, кольца на деревьях раз в 5 лет образуются? Нет, конечно, они образуются ежегодно. То есть вся вот эта таблица дендрохронологическая, так называемая. Это такая же туфта, как вот с этими 100 миллионами лет Кольской атомной, это, Кольской сверхглубокой скважине, и точно такая же вот ерунда, как сейчас вот я вам расскажу историю Балтийского моря, понимаете? Значит, вот, чтобы понимали историю Балтийского моря. Значит, что было раньше на месте Балтийского моря, никто не знает. Считается, что там, значит, когда-то давным-давно там текла большая-большая река с названием Эридан. И текла она то ли несколько десятков миллионов лет, то ли несколько сотен миллионов лет. В общем, никто не знает. В общем, текла и текла. А почему она текла и откуда она взялась? Потому что на юге Балтийского моря огромные залежи янтаря. Откуда янтарь мог взяться? В море же он не может образоваться, он только в лесу. А почему в одном месте? Значит, речка принесла. Вот, понимаете, вот вся логика объяснений. А то, что это могло волной принести, об этом, то есть катастрофа, результат катастрофы какой-то, об этом никто не думает, понимаете? Вот, значит, была какая-то речка Эридан. Вот ее придумали, вот эту речку Эридан, которая текла, но почему-то 115 тысяч лет назад она почему-то замерзла, и почему-то в районе современного Ботнического залива, который якобы считается частью русла этой самой речки Эридан, значит, образовался ледник. Почему он там образовался, никто не может объяснить. Почему там? Вот, если мы возьмем карты, которые вот будут рисовать те же самые геологи по оледенениям, да, вот, я вам покажу сейчас, найду где-нибудь, то, так. Сейчас покажу. Да, вот смотрите. Вот они как рисуют оледенение. Наши доблестные. Вот последняя ледниковая эпоха. Вот. Обратите внимание. Вот они рисуют ледник. Рисуют ледник, да? Вот видите? Он над скандинавским полуостровом, там, где сейчас Норвегия, там, где сейчас Швеция, да, ну, вплоть до Мурманска, да, вот, 110-12 тысяч лет назад, среднее значение, ну, вот, понятно, да? Почему она здесь? Какая причина образования здесь ледника? Почему его нету рядышком вот здесь вот, да, почему океан не замерз, да, ну, вот, почему... На Северном полюсе нет ледника, понимаете, да? Почему нет? Вот обратите внимание. Вот. Вот еще одна карта, то же самое. Вот здесь они рисуют немножко по-другому. То есть они рисуют ледниковый максимум, который был 19-26 тысяч лет назад. Вот они границы ледника рисуют по Валдайской возвышенности здесь. Внизу до Варшавы, на западе... Англия замерзла, вот, понятно, да? Ну вот, но при этом, Северный полюс почему-то у них не замерз, понимаете? Северный полюс у них почему-то не замерз. Нарьян-Мар у них почему-то не замерз. Сейчас вот не могу, найду я эту карту или нет. Есть еще одна карта. Наверное, не получается. Ну, сейчас не буду искать. В общем, понимаете, на Северном полюсе ледника нет, в Сибири ледников нету, Нарьян-Мар без ледника, но почему-то Петербург и Варшава замерзли, да? Понимаете? Ну, так не бывает. Ну, вот. Какие причины? Что там такого случилось, что там все замерзло? Значит, дальше. А, кстати, давайте, вот, забыл совсем, вот эти движения тектонических плит, вот эти, вот, помните, я показывал вот это вот движение этих... На север, вот они, вот эти ползли, помните, вот это, вот картинку видите, да? Вот это Сибирь, вот Европа ползет, все континенты с южного полушария, с района Антарктиды ползут почему-то на север. Еще одна какая проблема. Дело в том, что Земля – это вращающаяся фигура. В физике вращающихся тел есть так называемая сила Кориолиса. Это сила инерции вращающегося тела. Эта сила Кориолиса имеет два вектора. Первый вектор – от полюсов к экватору, вот, и вторая против вектора вращения. То есть, если мы возьмем волчок, раскрутим его и начнем его поливать кефиром, значит, то у него весь кефир будет стекать и скапливаться там, где максимальная, значит, угловая скорость, то есть по экватору горка будет образовываться кефир, не на полюсах, а и на экваторе весь кефир. и он будет тормозить горкой против скорости. То есть, если идет вращение в эту сторону, то кефир будет скапливаться в противоположную сторону. Понятно, да? Именно по этой причине у нас на Земле все реки северного полушария, все реки северного полушария имеют высокий берег со стороны запада, ну вот, против вращения Земли. А в южном полушарии восточные берега у рек, у них у всех крутые. А противоположные, соответственно, полушарие. Понятно, да? Вот, я это забыл сказать, это очень важный момент. Так вот, значит, к ледникам возвращаемся. По какой причине образовался ледник, совершенно непонятно. То есть физика происхождения ледника, почему именно там, да? Второй момент. Почему он должен ползти против законов физики, вопреки законам физики? Обратите внимание, что они рисуют, вот эти вот наши палеогеографы, что он со скандинавских гор, с возвышенности скандинавской, он ползет против вектора вращения планеты, против вектора вращения Земли. Он должен ползти на запад, а он ползет на восток, против законов физики. Понимаете? Не бывает такого. То есть вот эта вот схема оледенений, сама теория оледенений, она точно такая же ошибочная. Ну вот, точно такая же ошибочная. И я вам больше скажу, на сегодняшний день не существует ни одного, ни малейшего доказательства существования ледника вот этого вот во времена так называемого Валдайского оледенения. Ну вот, не существует. Все, что вам показывают как доказательство прохождения ледника, а это, значит, так называемые морены. Морены – это что-то, это большие-большие такие гряды насыпные, ну, сыпучка, по сути, гравий. Да? Это, значит, там, где, значит, гранитные выходы, есть определенные полоски такие вот. Ну, в общем, якобы их оставил ледник. Это все ерунда. Дело в том, что, ну, давайте расскажу. Дело в том, что вот эти вот полоски на граните, ледник не мог оставить по той простой причине, потому что те камни, которые якобы ледник тащил, они все двигались по точно такому, то есть и камень, и основание, они одинаковой твердости, одинаковой плотности. Ну, вернее, не плотности, а одинаковой твердости, и там граниты. Вот. Если вы возьмете два камушка гранитных и начнете их тереть друг об друга, они следы оставлять не будут, потому что у них твердость одинаковая. Хоть какое давление ты сверху присли, все равно они будут, следы не будут оставлять. Они просто, тем более там давление-то распределяется, там же вот этот ледник, он же как подушка, как одеяло. Вот, чтобы вы поняли, о чем речь, да, вот у каждого из вас есть, например, кошка дома, да, вот кошка к вам запрыгнет на грудь, когда она стоит на четырех лапах, вам четыре точки опоры, она давит больно, да? Как только она вам легла на грудь, вы ее не чувствуете. Вот то же самое с ледником. Хоть какая у него будет высота, хоть километр, хоть два километра, хоть сколько километров будет высота, это масса, да? Она сплошняком вот это все раскрывает. И всю эту нагрузку она распределяет равномерно во все стороны, понимаете? Ледник, это он хоть и твердая субстанция, но он действует по законам физики воды, жидких тел. Ну вот. Распределение давления идет во все стороны одинаковое. И поэтому, даже если он куда-то ползет, ну вот, и даже если он камни какие-то у него, он никаких следов не может оставить в принципе. Там ничего не будет. Если бы там по деревянному или по пенопласту бы этот камень, да, там что-то, может быть, и были бы какие-то следы остались. Но когда гранит по граниту, этих следов не может быть. Понятно, да? То есть, ну вот, то есть сама вот эта вот концепция ледниковая, она ошибка. А вот эти вот морены, которые вот эти якобы ледник оставил, тоже убийственный для любого геолога будет вопрос, почему этих морен больше, чем одна. Понимаете, если ледник куда-то полз, у него должна быть точка А, откуда он выполз, и точка Б, докуда он дополз. Понимаете? Элементарно, я просто объясняю. Просто. Если он из точки А выполз, в точку Б приполз, у него был один вектор, и никак обратного вектора не было. Если он только полз как бульдозер, ковшом все сгребает, у него должна быть в конечном пункте, в точке Б, одна морена, докуда он дополз. И больше никак. А этих морен вот так, вот так, вот так, вот так. Я могу показать, есть карты. Давайте сейчас вот найду. Так. для вас, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Сейчас найду эти схемы Марен. Так. Вот они. Видно, да? Сейчас я ее увеличу. Вот, видите, сколько этих морей? И они даже имеют собственные имена. Вот это вот Ладожское озеро, вот это озеро Сайма, вот это у нас территория современной Финляндии, современной Швеции. И вот они идут. Вот Салпаусельская морена там, первая, вторая, третья, конечная морена центральной Финляндии, значит, там и так далее. И вон, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14 морен только на этой. Почему их больше, чем одна, понимаете? Почему их больше, чем одна? Нету ответа. Ответа не существует. Ну вот. А вот если мы предполагаем, что была череда катастрофических волн, то тогда да. Дальше смотрите. Так, это не та карта. Так, сейчас еще хотел карту показать. Тоже уже непосредственно на территории Санкт-Петербурга. На территории Санкт-Петербурга есть точно такие же отложения. А, не на этой карте. А, вот они. Сейчас открываю. Вот смотрите. Вот я стрелочками, вот это Санкт-Петербург. Это карта 18 века. И вот на карте 18 века вот эти вот гряды, вот они, я их стрелочкой показал, они еще отображались. Сейчас это все застроено, там нету. На самом деле, вот здесь три показаны, на самом деле их не три, их около десятка этих. Они простираются еще дальше, там на правом берегу Невы. И на севере города тоже они есть. То есть вот это у нас план Санкт-Петербурга 1718 года. Понятно, да? То есть там у них морены, там ледник в одну сторону, здесь у них ледник в другую сторону. То есть, понимаете, там не бывает такого. Не бывает. Ну, правда, здесь это не морены считается, это у них так называемые озы и камы. Вот. Но принцип один и тот же. Это сыпучка. Так, что у нас по времени? У нас уже час. Так, ну давайте я вам скажу в заключение, чтобы вы понимали. Вот, про Балтийское море, да? Я вам хотел сказать, что, значит, смотрите, вся история Балтийского моря, она делится на несколько этапов. Вот смотрите, якобы 115 тысяч лет назад почему-то похолодало. То есть началось, оледенение, вот это последнее Валдайское оледенение, да? 19 тысяч лет назад был так называемый ледниковый максимум, и ледник был высотой до 2 километров и простирался до Валдайской возвышенности, поэтому и Валдайским и называют оледенением. Значит, 13 тысяч лет назад ледник начал таять, и на восточных берегах ледника образовалось так называемое озеро Рамзая. А теперь смотрите, математика. Запоминайте, 13 тысяч лет назад образование озера Рамзая. Через 1000 лет, 12 тысяч лет назад, образовывается Южно-Балтийское предледниковое озеро. Еще через 1000 лет, 11 тысяч лет назад, значит, соединяется вот это озеро Рамзая и Южно-Балтийское предледниковое озеро, и образуется Балтийское предледниковое озеро. И, правда, геологи не знают, каким размером оно было, и имело ли сток, и если имело, то куда, в Белое море или в Атлантику. Дальше. Еще через 1000 лет, 10 тысяч лет назад, значит, в районе Средней Швеции есть гора Беллинген. Там почему-то земля провалилась вниз, и образовался пролив Нерке. Ну вот, и образовалось так называемое Иольдевое море. Его уровень был на 30 метров ниже, чем у предыдущего. Ну, в общем, он сравнялся с Мировым океаном, и, соответственно, вода опустилась на 30 метров. Еще через 1000 лет, 9 тысяч лет назад, этот самый пролив Нерки почему-то пересох. И, значит, образовалось Анциловое озеро, и уровень воды поднялся на 15 метров. Еще через 1000 лет, значит, образовался пролив Большой Бельт. пролив Большой Бельт. Это там между современной Данией и современной Швецией. Вот, и образовалось так называемое Литариновое море. И уровень воды упал на 15 метров. Еще через 1000 лет, 7000 лет назад, Большой Бельт почему-то начал пересыхать, значит, и образовалось Древнебалтийское море. Еще через 1000 лет, то есть 6000 лет назад, пролив Большой Бельт снова почему-то опустился, и образовалось море Лемнея. Еще через 1000 лет, то есть 5000 лет, образовались современные острова между Данией и Швецией, там куча островов. Вот, и образовалось современное Балтийское море. Еще через 1000 лет, то есть 4000 лет назад, почему-то переполнилось Ладожское озеро, почему-то оно переполнилось. Вот. Соответственно, значит, каким... Вот, а опять вот, же, а не зависла ли картинка? У нас последняя ледниковая эпоха только показывается, Валдайское оледенение. Да? Потому сейчас... что у нас там в чате написали, что не было видно карт, которые ты открываешь. Да? Значит, что-то я не знаю. Вот эта картинка? Да, да. Да, значит, она не отражает, не отражает, не открывает там, да? Ну, вот ладно. Сейчас начало что-то двигаться. Ну, да, не знаю, да, ты просто пролистни, пролистни эти карты, которые... Ты пролистни эти карты, которые ты показывал до этого. Ну, давайте чтобы... сейчас закончим с Балтийским морем, да? Значит... В общем, и последнее, что вот 4000 лет назад почему-то в Ладожском озере оно переполнилось. Хлынули потоки воды, и по речке, которая впадала в Ладожское озеро, она называлась Мга, по ней пошел поток воды, и он пробил перемычку, которая соединяла, была между современной Ладогой и современным Финским заливом, и образовалась река Нева. Ну, тут опять же глупость. Значит, представьте себе, ну, даже переполняется, если вот это Ладожское озеро водой переполняется, оно же это не сиюминутно переполнилось, понимаете? Это же вам не ведро воды, вы вылили вот это вот все. Там, если оно и переполнилось куда-то, оно потихонечку какими-то ручейками стекало бы. А чтобы вот эти массы, несколько километров ко мне вот это все смыть, это какой поток воды должен быть? Какая высота, кинетическая масса, скорость воды? Понимаете? То есть сама вот эта концепция образования Невы – это полная глупость. А придумал эту глупость, знаете кто? Был такой шведский ученый Герхард Якоб Дегеер. Вот. Он, значит, в конце 19 века приехал в Санкт-Петербург на экскурсию. Ему показали Суходольское озеро там на Волксе. И рассказали историю, как в 1818 году там прорвало его там строители, ну, как всегда строители у нас... руки из одного места. В общем, копали-копали, не докопали, там канал какой-то копали. В результате, значит, там перешеек промыло. И вот это Суходольское озеро, оно стекло в Ладогу. И второй такой же случай был еще через 30 лет. Там в 1856 году Лосевские пороги, так называемые, ну вот, на Волксе. То же самое, строители копали, канал там, шлюз делали. То же самое, не рассчитали, что-то после дождика потекла вода и промыла, и, в общем, то же самое, вот это все смыло. Вот эти ему, его туда свозили, на Волксу, показали, рассказали эти две истории, и он придумал вот эту историю с образованием Невы. Вот это Герхард Дегеер, вот это, ему 36 лет, или 34 года тогда ему был, молодой пацан. А потом этот самый Дегеер занялся политикой, ну вот, был, потом его избирали в парламент шведский, а потом его назначили, еще был президентом Всемирного геологического конгресса. Его учредили, этот Всемирный геологический конгресс, еще избрали его президентом. И он всю свою жизнь до самой смерти, до 40-х годов 20 века возглавлял вот этот вот геологический конгресс. И 30 лет насаждал все свои идеи. Вот так вот у нас образовались вот эти ледниковые теории, это его детище, образование Ладоги его детище, образование Невы его детище. То есть вот это все, вот эту дурь понапридумал вот этот самый Дегеер, понимаете? И вот уже, он уже 80 лет как помер скоро будет, да? А все это, наша современная палеогеография и палеогеология, все живут по идеям вот этого самого Дегеера. Вот, теперь давайте я вам покажу еще раз картинки вот эти с картами, да? Так... Ну, давайте я сейчас буду листать, так, чтобы вам не загружать вас, я просто сейчас... А, вот, смотрите, что интересное, пока не забыл. Вот видно картинку, нет? Картинка, да, видно. Значит, смотрите, то, что я вам сейчас показываю, еще не видел никто. Это эксклюзивный материал, то есть на широкую аудиторию по видео я это показываю впервые, так что у вас премьера. Об этом еще никто не знает. Дело в том, что у нас в Финском заливе есть природные образования, вернее, как, не природные образования, а образования, которые нельзя назвать природными, которые не вкладываются ни в какую концепцию, тем более ледниковую. Потому что эти образования ледник должен был смять. Вот смотрите, вот это вот, на, вот такая вот, это изобаты глубин на дне Финского залива в районе, значит, Соснового Бора. Это примерно 80-90 километров от Санкт-Петербурга. Вот смотрите, это первая картинка, видите? Вот видите? Да, вот да, видно. То есть, условно, давайте их назовем, чтобы эти скифские курганы, чтобы было понятно. Только скифские курганы относительно маленькие, а вот эти, они огромные. То есть вот этот вот холм, вот эта возвышенность, она длиной примерно километр и шириной примерно 300 метров. Огромная возвышенность, шишка. Видите, какая? Понятно, да? Огромная. На дне Финского залива. Дальше показываю. Следующая, еще одна такая же. Видите, еще одна такая же. Обратите внимание, что изобаты с чередующимся шагом строго одинаковые. Природа такого не знает и знать не может. Не бывает. Это рукотворное, понимаете? На дне Финского залива есть какие-то структуры, которые... Ой, господи, не то. Так. Случайно удалил. Вот. Вот эти структуры, вот с таким вот... Природа, она не знает математики. Она не знает равных чисел. Она не знает равных изобат. Смотрите, вот такой вот холм, вот такую насыпь можно сделать только вручную. Природа на такое не способна. Понятно, да? Не способна природа на такое. Еще одна. Дальше, еще одна. Видите? Их много, их там несколько десятков. Сейчас еще покажу. Вот здесь сразу три. Вот видите? Сразу три вот на этой карте. Глубины показаны. Еще одна. Видно, да? Вот эти вот образования, это либо какие-то терриконы, выработки прошлые, либо какие, может быть, действительно курганы какие-то. Может, ну, в общем, что-то это рукотворное, и делалось это в те времена, когда еще на этой территории не было Балтийского моря. То есть Балтийское море действительно молодое, но ему не 5000 лет, как говорят, а ему на значительно меньше. Посмотрите, вот это вот голубой кружочек, это потому что глубина меньше 5 метров. Ну вот, видите? А вот, и это все на абсолютно ровном дне. На абсолютно ровном дне. Еще один. Видите? Вот сейчас на Донбассе война идет, там вот эти вот терриконы, вот они вот точно такие. Еще один. Но я уже все не буду показывать, я огромное количество. Понимаете, это у меня. Ни один ученый, ни один геолог вам не даст объяснения. Ну, во-первых, они не знают, они от меня об этом узнают. Я с геологами разговаривал, причем в статусе высоком, доктора геолого-минералогических наук в Санкт-Петербургском горном университете. Я им все это показывал, говорил. Они, во-первых, они не знают об этом. Когда я показываю, они делают это... В общем, молчат и ничего, никаких комментариев. А самое интересное, что если мы возьмем карты, древние карты, ну вот, например, вот эта карта у нас 19 века или 18 века, я даже не знаю, какого она года эта карта. Обратите внимание, вот там вот, где эти, они обозначены на карте, вот эти самые вот эти вот холмы, или скифские курганы там, или терриконы, они здесь еще подмечены как острова, обратите внимание. То есть еще 200 лет назад они их знали, и их показывали, и они еще торчали из воды. Видите, стрелками показано. Видно? Понимаете? Да, видно все. Где наши доблестные геологи? Вот. То же самое, вот эти в Невской губе Финского залива, около Санкт-Петербурга, есть форты. Нам говорят, что эти форты рукотворные сделаны в 18-19 веке, что их там на ряжах, там эти по льду камни таскали, там потом эти ряжи, лед таял, эти ряжи опускались на дно, потом на них строили форты. Ничего подобного. Вот эти карты изобатов глубин, они говорят, что это естественные природные основания. Вот это, в частности, вот это вот, это у нас вот это, форт Павел I, вот видите? Форт Павел I, вот у нее тоже, это такая же насыпь, только это самая верхушка, верхушка айсберга, а нижняя часть его, она еще уходит песком, засыпана на несколько метров там, на 10 метров под песком там, все это дело. Понятно, да? А вот так вот он выглядит на поверхности, этот форт. Разрушенный замок. Нам говорят, что это в 18-19 веке строили. В общем, в Лужской глубине... А, еще смотрите, да? Тоже геологи ничего не знают. Вот нам же говорят, что когда сошел ледник, нам говорят, что скандинавский щит, весь скандинавский полуостров, он поднимается. Ну, потому что тяжесть сместилась, идет так называемая разгрузка, понимаете? То есть ледником придавило, а ледник растаял, соответственно, идет разгрузка. И на несколько сантиметров в год скандинавский полуостров поднимается. Но это неправда. И опять же, вот это обнаружено только недавно. Дело в том, что вот как только появилась вот эта спутниковая навигация, GPS-овская система, ну вот, начали производиться замеры. И выяснилось, что поднимается только периметр Балтийского моря, периметр, то есть его спучивание, а сама котловина Балтийского моря, она наоборот углубляется. То есть это никакой не ледником сделано, никакими не приледниковыми озерами. Здесь идет, формируется тектонический разлом новый. Понимаете? Вот о чем я хочу сказать. То есть, и вот на геологических картах все это отражено. Значит, у геологов есть такое понятие аблокогены, да? Вот система аблокогенов русской платформы. И если мы вот посмотрим на эту схему вот этих аблокогенов, да, то вот здесь вот, где я мышкой вижу, под цифрой 14, как раз показан вот этот вот тектонический разлом по всему вот Ботнический залив, и сюда вот Балтийское море, сюда к Калининграду выходит. И вот у него ответвлением уходит в Ладожское озеро. То есть геологи прекрасно знают, что это тектонический разлом, что Балтийское море образовано в результате, внутри тектонического разлома, но во всех справочниках до сих пор идет вот этот вот рассказ про вот этот ледник, который сошел и все это дело в эту котловину, которую он промял, якобы стекла вода с этого же ледника. И так образовалось Балтийское море, понимаете? В общем, все, у нас время вышло, уже у нас полтора часа. Давайте на этом заканчивать. Есть какие-то вопросы, готов отвечать. Да, благодарю, Владимир. Вопросов у нас вроде бы нету от зрителей. Либо все понятно, либо ничего не понятно. Но в любом случае, там на экране, пожалуйста, выключи демонстрацию. Там на экране было видно ссылки на Live Journal, поэтому, если что, люди смогут перейти по ним, ознакомиться более подробно с твоими материалами. Я верно говорю? Да, да. Ну, а в завершении нашего эфира наш гость всегда говорит что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям, и я думаю, что будем завершать. Ну, всем спасибо, кто меня слушал. Лекция получилась скомканная, да, вот прекрасно. Я еще тот оратор, во-первых, а во-вторых, тема настолько обширная, настолько серьезная, что тут не знаешь, за что хвататься и за что говорить. Я хотел донести до вас мысль о том, что возраст Земли неизвестен на самом деле. Происхождение пары Земля-Луна неизвестно на сегодняшний день. Датировки, по которым определяется, все это подгонка. Это никто ничего не подгоняет, не знает. Процессы, которые формируют нашу Землю, никто не знает. Даже как образовалась Балтика, никто не знает. То есть все, что вы сейчас проходите в учебниках, это лишь... принятая за догму одна из гипотез, которая на сегодняшний день выбрана как базисная, как догма. Пройдет 5-10-15 лет, с вероятностью близко к 100% что-то в этой концепции поменяется, а может и все поменяется. То есть эти не надо думать, что то, что вы сейчас читаете в справочниках, это действительно на самом деле так. Благодарю, Владимир, наш на этом наш сегодняшний эфир на тему «Сколько лет планете Земля? Загадки палеогеографии» подходит к концу. Сегодня мы прикоснулись к невероятным историям нашей планеты Земля, возраст которой насчитывает много миллиардов лет. Мы поговорили о том, как менялся облик планеты на протяжении геологических эпох, как формировались континенты, океаны и как загадки до сих пор остаются неразгаданными для науки, такой как палеогеография. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что этот эфир вдохновил вас смотреть на Землю не только как на точку на Земле, на карте, точнее, Вселенной, да, но и как на живую историю этой же Вселенной. В гостях был у нас Владимир Козин, Алексей Щербаков вел эфир, за чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю всех участников, благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. Низкий поклон. Подписывайтесь, подключайтесь, если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. До новых встреч, оставайтесь с нами, будет еще много интересного вместе, сделаем мир лучше. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.